Куки. Примечание. Куки – маленькое пирожное к чаю. Конец примечания. Пару лет назад я стала членом одного диетического клуба и ухитрилась довольно сильно похудеть. Впрочем, пока я возилась с этими рассказами, я снова набрала вес. Тем более многие из них посвящены еде, ее значению в нашей жизни. В рассказе Куки, например, описаны весьма сложные, даже загадочные взаимоотношения одной женщины со сладкой выпечкой. Она — это, безусловно, не я, но чувства ее мне очень понятны. Мысль о возможной беременности возникла абсолютно внезапно, во время рекламной паузы, когда она смотрела «Ведется расследование». Она как раз доедала прямо из пакета французское печенье «Мистер Киплинг», как всегда, начав с розовых ее любимых и оставив напоследок коричневые, которые казались ей недостаточно аппетитными. Иногда она даже подумывала, не выбросить ли коричневые печеньица вместе с пакетом, но потом, считая, что выбрасывать лакомство как-то нехорошо, съедала и коричневые. Мэгги любила что-нибудь жевать, когда смотрела телевизор. Так было уютнее и вызывало ощущение полной безопасности. К тому же только в такие вечера она не испытывала чувства вины из-за того, что слишком много ест. Она всегда чувствовала себя неловко на работе, доставая свои сэндвичи и батончики мюсли. Ей казалось, что все только и делают, что смотрят на нее и шепчутся. Она и так весит не меньше 13 стоунов, а продолжает жрать сплошные углеводы. То есть весила она больше 82 килограмм. «Нет, вы только на нее посмотрите». И она с нетерпением ждала той минуты, когда, наконец, окажется дома и приготовит себе чудесный и легкий ужин. Что-нибудь простое, вроде пасты или риса, выпить стаканчик вина. Но порой она утрачивала способность сдерживать себя. Как известно, все кажется вкуснее, когда смотришь телевизор. Особенно хорошо идет что-нибудь сладкое. Больше всего Мэгги нравились сладости белого, розового или желтого цвета. Тем более каждые 20 минут во время рекламной паузы ей словно нарочно напоминали, что мороженое — это очень вкусно, что шоколад дает ощущение счастья, что в Исландии идет распродажа чудесных замороженных чизкейков. Вот Мэгги ела в свое удовольствие. А много ли других удовольствий было у нее в жизни? Она ела низкокалорийное печенье, сдобные булочки с малиновым вареньем, фруктовые пирожные с кокосовой крошкой, лимонные меренги и хрустящее печенье с шоколадными чипсами. На большинство людей она положиться не могла, а вот на мистера Киплинга или Бетти Крокер всегда пожалуйста. Лакомства давали Мэгги ощущение покоя, дарили маленькие островки радости в безбрежном океане жизни, который с каждым днем становился все более горьким. И вот теперь ее посетила неожиданная мысль. «А что, если я беременна?» Сперва она чуть не расхохоталась вслух. Ничего себе шуточки. Непорочное зачатие у 80-килограммовой туши. Но мысль о возможной беременности все возвращалась и возвращалась к ней, словно заблудившийся теленок во двор, где его когда-то выкормили. Что, если я беременна? С одной стороны, конечно, и впрямь похоже. Относительно плоский живот округлился, стал мягким и тяжелым, как непропеченный хлеб. Руки тоже пополнели, стали мягкими и слегка обвисшими, да и бедра тоже. Кожа на бедрах теперь какая-то бледная, рыхлая, вся в ямочках. Конечно, даже если это беременность, пока еще ничего не должно быть заметно, слишком рано. Но Мэгги знала по собственному опыту. Тогда, во всяком случае, месяцев до 4 вообще ничего заметно не было. Конечно, тогда она была гораздо худее. И даже во время беременности весила не больше 10 стоунов. Ее тогда очень беспокоил вес будущего ребенка. Хотя, честно признаться, куда больше ее беспокоил Джек. Джек, ее муж, любил держать себя в форме. Каждый день пробегал по 5 миль и все подшучивал над Мэгги, уверяя, что она все пухнет. Но Мэгги понимала, это не просто шутки. Тогда, во время беременности, ей прям-таки снилась всевозможная выпечка. Покрытые глазурью сдобные булочки с изюмом и самые разнообразные изделия из теста, пончики и бисквиты, блины, оладьи и пирожки. А Джек, старательно избегавший углеводов, все пытался приучить ее к хрустящим витаминным салатам из сырых овощей и фруктов. Но весь ее организм восставал против этого, да ей попросту в горло не лезли эти салаты. Разве яблоко или сырая морковка могут сравниться с ее любимым печеньем Криспи Крем? Чтобы отвлечь себя от мысли о еде, Мэгги принялась вязать. Она вязала чепчики и пинетки, но аппетит ее не только не ослабевал, но, напротив, разгорался еще сильнее. При виде мягких клубков шерсти пастельных тонов, розовых, как Алтея, или цвета ванильного мороженого, ей еще больше хотелось есть. Джек стал ее избегать, она все пухла. В объеме увеличились не только живот и попа, даже ноги и лицо здорово пополнили. Джеку все это очень не нравилось. Мэгги прекрасно знала, что он не любит чересчур пухленьких, что ему нравятся девушки стройные, с мальчишеской фигурой. Мэгги и Джек работали в офисе одной и той же компании, только у Джека был свой кабинет, где он целыми днями и находился, а у Мэгги лишь отгороженный уголок в большом общем зале. Так что во время работы виделись они редко, а теперь она и дома его почти не видела. Хотя случилось это не сразу. Сперва Джек еще делал вид, что состояние жены ему не безразлично. Проявлял, так сказать, внимание. «Я понимаю, как ты устала, Мэг. Может, тебе сегодня лечь пораньше?» Она действительно чувствовала себя усталой, страшно усталой. Стоило ей подвергнуть свое тело каким-нибудь испытаниям, и оно тут же начинало требовать как можно больше отдыха и еды. И Мэгги ложилась пораньше, но сам Джек, отговариваясь самыми разными причинами, в постель не спешил. Он вообще очень поздно ложился спать. Прямо с работы он теперь отправлялся в спортзал, а Мэгги торчала дома, вязала пинетки, смотрела CSI и также сериалы типа «Лост» в российском прокате «Остаться в живых» и старалась поменьше думать о печенье и пирожках. Вязание и телевизор немного помогали. И какое-то время она держалась, даже ухитрилась немного сбросить вес, хотя, конечно, недостаточно. Но потом Джеку все это вдруг стало безразлично. Он, конечно, по-своему тоже ждал рождения ребенка и относился к этому очень ответственно. Каждый день в 6 утра он совершал обязательную пробежку, а после работы по вечерам до изнеможения занимался в спортзале. «Я должен быть в идеальной форме, когда на свет появится мой сын». И хотя подобные заявления опять же звучали в его устах почти как шутка, Мэгги чувствовала, что это далеко не так. Джек покупал будущему малышу одежду исключительно синих и голубых оттенков, и только спортивную. Крошечные фуфайки и майки, ботиночки, похожие на кроссовки. Порой Мэгги задавалась вопросом, зачем Джек вообще сказал, что хочет иметь ребенка? Ведь ее беременность он, похоже, воспринимает примерно как участие в некоем безнадежном марафоне. Вот только от чего или от кого убегает он сам? И почему ему вообще нужно от чего-то убегать? Она пыталась убедить мужа хоть раз остаться дома с нею, но подобные разговоры ничем хорошим не кончались. «Почему из-за твоей беременности я должен откладывать свою жизнь на потом?» — говорил он. «Ты, между прочим, тоже могла бы посещать спортзал вместе со мной, если бы захотела. Но тебя теперь интересуют только детские имена и детская одежда. Ах да, еще жратва, конечно. Хотя у тебя уже и так щеки из ушей торчат». Нет, это было просто несправедливо. И потом Мэгги давно уже перестала есть за двоих. На самом деле она теперь из-за одного-то ела маловато, все больше налегая на рисовые котлеты и сырую морковку. Она ненавидела такую еду, от этой морковки ее уже просто тошнило, но она считала, что должна держать себя в руках. Согласно шкале Джека, в ней было по крайней мере 15 фунтов лишнего веса, и она чувствовала себя мерзкой уродиной, толстой и отвратительной. Именно тогда у нее и начались утренние приступы токсикоза. Поначалу, правда, было еще терпимо. Она даже радовалась, поскольку тошнота лишала ее аппетита. Но даже питаясь одним зеленым салатом и сырой морковкой, она все равно не похудела ни на грамм. Зато новая складка под подбородком становилась, похоже, все толще и толще. И Мэгги решила действовать. Она заставила себя ходить в спортзал, заниматься на беговой дорожке и на грибном тренажере. Она задыхалась, обливалась потом, багровела от напряжения. Это было отвратительно. Она никогда не любила доводить себя до изнеможения физическими нагрузками и никогда раньше никто от нее этого не требовал. Но Джек, похоже, считал, что это поможет ей держать вес в норме. И Мэгги надеялась, что занятия в спортзале как-то объединят их. Однако Джек и не собирался бегать рядом с нею на соседней дорожке. «Ты только сбиваешь меня с ритма», — говорил он. И Мэгги приходилось следить за ним издали и стараться не отставать. Во время занятий в спортзале она неизменно чувствовала себя усталой и больной, от голода у нее кружилась голова, а все мысли были только о пончиках и детективном сериале. А потом у нее случился выкидыш. На 21-й неделе беременности она совсем чуть-чуть не дотянула до срока, когда ребенка можно было бы спасти. «Такое может случиться с любой женщиной», — утешал ее гинеколог. «Это не ваша вина. Вот только почему-то это случалось не с каждой женщиной, а именно с ней. И по чьей вине?» Ну а Джек продолжал бегать. И однажды утром, выбежав из дверей из кухни, побежал прямиком в объятия какой-то девицы, с которой познакомился в спортзале. А Мэгги осталась одна в окружении никому не нужных теперь детских вещичек, заботливо приготовленных загодя. От горя у нее проснулся какой-то зверский аппетит, который почти не давал ей передышки, который, как ей казалось, ничто удовлетворить не способно. Джек заявил, что ей необходимо обратиться к хорошему специалисту. А Мэгги ответила, чтобы он отправлялся ко всем чертям. Она иногда видела его в парке. Он бегал там вместе со своей новой девушкой. Джеку всегда нравились худенькие блондинки спортивного сложения. Эту вот самую последнюю из них звали Черри Вишня, и Мэгги ее имя казалось на редкость смешным. Похоже, Джек, даже если речь идет о временных подружках, предпочитал перекусывать исключительно здоровой пищей в виде фруктов и овощей. Все эти события мешали Мэгги примириться с внезапно возникшей у нее убежденностью, что она, наверное, все-таки беременна. Чтобы забеременеть, тщетно пыталась убедить себя Мэгги, на сцене все-таки должен хоть раз появиться мужчина. Но Джека в ее жизни больше не было. Ее мужчинами были теперь мистер Киплинг и мужественные герои всяких телешоу, которые она любила смотреть по вечерам, порой засиживаясь и за полночь. Однако признаки беременности определенно были налицо. У нее сильно вырос живот, и груди налились. В течение нескольких месяцев после выкидыша ей все время казалось, что внутри у нее какая-то ужасная пустота, которую ничем нельзя заполнить, никакими лакомствами. Эта пустота представлялась ей имеющей форму детского тельца и находилась в нижней части живота. И вот теперь, похоже, эта пустота чем-то заполнилась, и у Мэгги возникло ощущение чего-то возможного. «Вот ем я снова за двоих», — говорила она себе, глядя на мерцающий телеэкран. Отчего-то эта беременность представлялась ей настоящей, хотя она и понимала, что этого попросту быть не может. «Но ведь чудеса случаются, я знаю, что это так, и жизнь порой дает тебе еще один шанс, последний». И однажды она вновь взяла в руки вязальные спицы. Она чувствовала, как исцеляет ее душу это занятие. Теперь она вязала детский костюмчик нежно-розового цвета, в точности как сахарная глазурь на ее любимом французском печенье «Мистер Киплинг». В итоге аппетит у нее разгорелся, и она связала еще один костюмчик, на этот раз лимонно-желтый, а затем еще и пинетки цвета ванили с белилами. Теперь поблизости не было никакого Джека, никто не гасил ее телесные инстинкты, а ее живот день за днем становился все круглее. Мэгги прям-таки переполняли радость и гордость. Ну и что, что у нее нет мужа? Это будет только ее ребенок. «Моя тепленькая сладенькая булочка», — думала она, открывая очередной пакет пирожков с клубничной начинкой и не испытывая при этом ни капли вины. Ведь в конце концов есть-то и нужно теперь за двоих. На 5-м месяце своей загадочной беременности Мэгги заметила, что на нее стали из-под тишка поглядывать коллеги. Она постоянно чувствовала на себе их взгляды, казалось, слышала их невысказанные вслух мысли. Она перестала брать с собой сэндвичи и батончики и мюсли. Теперь, когда ей нужно было есть за двоих, она преспокойно оправдывала свой могучий аппетит и во время ланча раскладывала у себя на рабочем столе пухлые корнуэльские пирожки от Грега, целыми упаковками поглощала сладкие булочки с нежно-розовой или белой сахарной глазурью, заедая все это еще и парой пончиков, теплых, вязких, густо посыпанных подтаявшей сахарной пудрой. «Интересно, — думала она, — кто-нибудь все-таки поинтересуется, когда я жду малыша?» Но никто не осмеливался спрашивать об этом. В конце концов, все ведь знали, что Джек ходит на сторону. И потом у них в офисе те, кто называл себя ее друзьями, на самом деле были друзьями Джека. Значит, там, собственно, и некому было задать ей тот сакраментальный вопрос, который давно уже всем не давал покоя. Неужели Мэгги действительно беременна? На самом деле Мэгги отношение сослуживцев к этому вопросу абсолютно не трогало. «Пусть тебе шепчутся сколько угодно», — думала она. «То, что никто ничего не знает наверняка, делало ее ребенка еще более чудесным». «Ты только моя», — с нежностью шептала она своей еще не родившейся дочери. «Только моя. Ты моя маленькая Куки». Оказалось, что все попытки выбрать для ребенка имя приводят к одному и тому же набору названий сладкой выпечки. Салли Лан, Энджел Кейк. Несколько причудливо, зато как аппетитно. И разве не таковы самые нежные прозвища? Мой сладкий, Пышечка, моя булочка, мой сладкий пирожок. На этот раз Мэгги ни капли не сомневалась. У нее родится девочка. И чтобы это подтвердить, не нужно никакого УЗИ. Она ни разу даже к врачу не сходила, да и зачем? Чувствовала она себя прекрасно. И все про себя знала. Один раз она это уже проходила. И тогда доктора, кстати, ничем ей не помогли. Так что в этот раз она прекрасно справится и сама. За работой Мэгги стала клонить ко сну, особенно после ланча. В иные дни она с трудом заставляла себя не уснуть прямо за столом. Ее начальница Хлоя даже сделала ей замечание. Что ж, в конце концов, скрывать было бессмысленно. И Мэгги, дико покраснев, сказала Хлое: «Ну, я, в общем, очень стараюсь, но вы же понимаете, в моем нынешнем положении меня часто одолевает некоторая усталость». «В вашем нынешнем положении?» — переспросила Хлоя. «Ну да, во время беременности, знаете ли...» Хлоя так и уставилась на нее. «Во время чего вырвалась у нее?» Да, взгляд у нее, прямо скажем, был неласковый. Мэгги эта Хлоя никогда не нравилась. Тощая, рыжая, выглядит как 14-летний подросток. На ланч ест исключительно низкокалорийные йогурты. Да что она знает о беременности, эта особа? Разве она может что-то понять? Но, разумеется, их разговор положил начало всевозможным сплетням. Теперь коллеги уже открыто пялились на Мэгги, когда она в своем закутке поедала очередной, чрезмерно обильный ланч. Она старалась не обращать на них внимания. Она знала, ей необходимо поддерживать себя и ребенка. «Да они же мне просто завидуют», — думала она. «Они нам с тобой завидуют, Куки». Через неделю во время перерыва на 5 o'clock к Мэгги заглянул Джек. «Это правда, что ты беременна?» — спросил он. «Хлоя говорит, ты и сама призналась». Мэгги пожала плечами, ну да. Джек был потрясен. «Ты что, с кем-нибудь встречаешься?» «С какой стати?» — удивилась Мэгги. «И вообще, я прекрасно себя чувствую», — она помолчала. «Ах, вот ты о чем, я не сразу поняла». Она прекрасно знала, если бы она действительно с кем-то встречалась, Джек узнал бы об этом первым. Он, можно сказать, был настоящим гением в том, что касалось сбора и распространения всевозможных слухов и сплетен. И хотя он явно не был заинтересован в возобновлении супружеских отношений с Мэгги, некий предполагаемый бойфренд у нее на горизонте явно вызывал у него легкое раздражение. Он смерил ее критическим взором и заявил: «Ты выглядишь просто ужасно». «Правда? Ничего иного я от тебя услышать и не ожидала». По крайней мере, он покраснел, понимая, что сказал гадость. «Мэг, прости, я не хотел тебя обидеть, но, по-моему, ты все-таки опять немного поправилась. Естественно, я же беременна». «Да нет, Мэг, ты вовсе не беременна. Правда ведь нет?» Мэгги пожала плечами. «Тебе-то откуда знать?» Она посмотрела на Джека и вдруг подумала. «А ведь это он выглядит ужасно. Вон как скулы выпирают. И кожа на щеках обвисла, и костлявые запястья из обшлагов рубашки выглядывают. Что-то уж больно он похудел. Не слишком ли много он работает?» «Между прочим, у тебя вид тоже не очень», — осторожно заметила она. «Ты все еще с черри, или эта диета из свежих фруктов оказалась недостаточно питательной?» Не пытайся перевести разговор на меня, Мэг. Джеку нравилось думать, что благодаря телевизионной передаче «Исцели себя сам» он неплохо овладел психоанализом. Сейчас речь о тебе. Что за историю ты в последнее время всем рассказываешь насчет своей беременности? Мэгги улыбнулась. А почему ты думаешь, что это неправда? Ну, потому что это неправда, воскликнул он, словно маленький мальчик. Откуда у тебя этот ребенок? Он точно не мой, а другого мужчины у тебя нет. Так кого же ты, собственно, рожать собираешься? Семейную упаковку Криспи Кремс? Наверное, подобные речи должны меня огорчать, подумала Мэгги, чувствуя в душе прежнюю сладостную безмятежность. То безмятежность подарила ей новая беременность, и она улыбнулась Джеку своей новой, безмятежной улыбкой. «Через 4 месяца ты сам все увидишь, Джек», — сказала она. «Ну, пока. Успокойся и съешь что-нибудь, способствующее пищеварению». После этой их встречи сплетни о состоянии Мэгги окончательно вырвались на свободу. У каждого было свое мнение относительно ее загадочной беременности. Некоторые полагали, что она просто спятила, другие же были уверены, что она все это придумала, чтобы вновь завоевать внимание Джека. Но эти две точки зрения представлялись Мэгги настолько нелепыми и несоответствующими действительности, что она даже не пыталась их оспаривать. Ей так было хорошо, и она, с нежностью прислушиваясь к чудесному, какому-то теплому ощущению в своем чреве, продолжала кормить себя и свое дитя свежим хлебом, печеньем, бисквитами, пирожными и пирожками. Из чего она вообще взяла, что для рождения ребенка так уж необходим мужчина? В детской песенке давно уже дано правильное определение. Из конфет и пирожных, из сластей всевозможных. Вот из этого сделаны девочки. А потому Куки, да, именно так ее зовут, совершенно точно знает, что ей необходим. Куки, кстати, постепенно становилась все более требовательной. Она заставляла Мэгги буквально с ума сходить то по сладкому рисовому пудингу, то по яблочному пирогу со взбитыми сливками, то по слоеному торту с фруктовой начинкой и кремом, то по пирожным с патокой, а то вдруг подавая круассаны с медом и хрустящие французские багеты.